Студенческие годы. Религиозное обращение. 1869-1874 годы. В 17 лет Соловьев окончил золотой медалью гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но вскоре перешел на физико-математический. Его биограф Лукьянов объясняет эту смену факультетов влиянием статьи Писарева «Наша университетская наука». 3 года Соловьев усердно изучал естественные науки, увлекался плезиозаврами и мастодонтами, но постепенно интерес к природоведению у него ослабевал, и во время экзамена за 3-й курс на него нашло затмение, и он провалился. В 1872 году он поступает вольнослушателем на 4-й курс историко-филологического факультета и в июне 1873 года сдает кандидатский экзамен. В течение 1873-74 академического года слушает лекции в Московской духовной академии. В марте 1874 года он оставлен при университете на 2 года. Наружность Владимира Сергеевича резко менялась в разные периоды его жизни, пишет его племянник Соловьев. Если мы возьмем его молодые портреты, то преобладающей чертой этого прекрасного лица, несколько малорусского, с черными сдвинутыми бровями, покажется нам строгая чистота, энергия, готовность к борьбе. Высокий чистый лоб, длинные темные волосы, худое изможденное лицо, по-детски пухлые чувственные губы и светло-голубые, почти серые глаза, странные, с расширенными зрачками, менявшими цвет. Лицо юноши Соловьева поражало своей необыкновенностью. В его наружности было что-то монашеское и иконописное, и вместе с тем затаенный огонь, надменность и чувственность. Он был высок и страшно худ, лицо без кровинки, печальные прекрасные глаза и взрывы смеха, казавшиеся неестественными и даже жуткими. Петровский в 1901 году писал о Соловьеве. Когда я впервые познакомился с ним, 32 года тому назад, он сам едва только вышел из детских лет. Но уже и тогда, то есть в год вступления в университет, он поразил меня как человек необыкновенный. Печать избранника судьбы, высокоодаренного, носившего в себе божественный огонь, была ясно видна на его лице, и я до сих пор живо помню это первое впечатление. Жизнь Московского университета во время пребывания в нем Соловьева была парализована уставом 1863 года. Профессора находились под надзором, студенты под подозрением. Соловьев пишет Романовой, что университет представляет собой абсолютную пустоту. На лекции он ходил редко и связи с студентами не поддерживал. Соловьев как студент не существовал, вспоминал впоследствии его сокурсник Кореев. И товарищей по университету у него не было. Но внешняя жизнь Соловьева была очень оживлена. Он приобретает широкий и разнообразный круг знакомых. Братья Лопатины, друзья детства, учившиеся в Поливановской гимназии, вводят его в кружок шекспиристов. Он состоял из бывших воспитанников Поливановской гимназии. Молодежь изучала Шекспира, устраивала любительские спектакли и сочиняла шуточные пьесы. Особенно отличались в этом юмористическом жанре Венгстерн, Гиацинтов и граф Сологуб. Венгстерн и Гиацинтов. Речь идет о членах кружка шекспиристов в Москве, объединявшего бывших воспитанников Поливановской гимназии, принадлежали к старшим шекспиристам. Алексей Алексеевич Венгстерн обладал поэтическим талантом. Владимир Егорович Гиацинтов, позже профессор истории искусства в Московском университете с 1900 года, а также автор шуточных пьес и пародий. Соловьев был совершенно равнодушен к театру, но поэзия в стиле Кузьмы Прудкова сразу его увлекла. Он сочинил целый акт для комедии Венгстерна «Альсим», которая была представлена в доме Соловьевых. Это увлечение он сохранил на всю жизнь. Он обладал большим юмором и неистовой, почти болезненной страстью к шуточным стихам, пародиям и каламбурам. Любил нелепую игру слов, бессмысленное благурство, грубые, даже непристойные анекдоты. Веселость находила на него стихийными приступами, как своего рода эпилепсия. В них было не только детское добродушие, не только чисто украинский юмор, как пишут его биографы, но и нечто гораздо более сложное, загадочное и темное. В студенческие годы в Соловьеве происходила громадная умственная работа. И среди своих светских и легкомысленных приятелей он отдыхал. Смешной и глупый вздор удивительно его освежал. Он был слишком замкнут и горд, чтобы искать общение с людьми. Он не общался, а развлекался. Граф Сологуб, которого Соловьев называл самым своеобразным и привлекательным изо всех людей, каких он только знал, не имел представления о философских интересах своего приятеля. Сергей Михайлович Соловьев передает, что после появления истории теократии Сологуб сказал молодому автору: «Я слышал, что ты опять написал какую-то глупость». С юношеских лет Соловьев жил в полном духовном одиночестве. Он так и умер одиноким, не сумев, а может быть и не захотев его преодолеть. В другой кружок Соловьев был введен князем Цертелевым. Цертелев Дмитрий Николаевич, 1852-1911 годы, писатель, сокурсник Соловьева. Оставался с ним дружен, даже когда они разошлись в политических взглядах, автор трудов о Шопенгауэре. В семье востоковеда Лапшина занимались спиритизмом. Лапшин Иван Осипович, около 1825-1883 годы, учился в Казанском университете, служил в Петербурге по ведомству государственного контроля. У Лапшиных собирался кружок спиритов, в частности, Аксаков. Соловьев подружился с хозяйкой дома, Сусанной Денисиевной, англичанкой по происхождению, учил ее философии и древним языкам. Здесь же он познакомился со страстным спиритом А.Н. Аксаковым и на некоторое время превратился в пишущего медиума. Он не только принимал участие в сеансах у Лапшиных, но и у себя дома в одиночестве занимался столоверчением, вызывал духов и упражнялся в автоматическом письме. Увлечение это продолжалось года 2-3, но следы его сохранились надолго. Во время заграничной командировки он продолжает интересоваться спиритизмом, знакомится с медиумами, посещает сеансы. Теософический период его жизни, изучение Сведенборга, Сен-Мартена, Парацельса и знакомство с оккультными учениями – все это связано с его юношескими спиритическими переживаниями. У Соловьева был не только мистический опыт, но и опыт оккультный. Это два совершенно разнородных, часто противоположных источника познания. В сознании Соловьева они боролись, и бывали минуты, когда оккультный опыт замутнял и искажал опыт мистический. В юности Соловьев был целомудрен и влюбчив. Он легко увлекался, но увлечения быстро проходили и не захватывали всего его существа. В кружке поливановцев он ухаживал за родственницей Венгстерна Клименко. Гостя летом в имении бабушки Федоровки, он поочередно влюблялся в своих кузин. Эта любовная дружба имела возвышенный философский характер. Кузины были адептками его учения, и поцелуи являлись лишь внешним выражением внутренних духовных отношений. Кипело не сердце, а воображение. На каникулах 1871 года у Соловьева был глупый роман с двоюродной теткой, белокурой и голубоглазой Верой Михайловной Петкович, которая предпочла ему другого. Он страдал больше от самолюбия, чем от любви. Через несколько месяцев он пишет другой кузине, Екатерине Владимировне Романовой: «Ты очень ошибаешься, если думаешь, что я весь погрузился в свою дурь, как ты совершенно верно называешь мой глупый роман. Мне эта дурь уже давно ни в чем не мешает, а теперь она почти совсем прошла, разве только иногда, в бессонные ночи, возвращается воспоминание». Через 2 месяца он узнает о замужестве ветреной, непостоянной Веры и впадает в хандру, но ненадолго и в последний раз. «Я несколько раз собирался писать», — сообщает он Романовой, — «но днем мешали занятия, а по ночам хандра. вследствие известия о замужестве В. На меня сверхожидание это известие произвело довольно сильное действие, впрочем, непродолжительное, теперь уж почти совсем прошло, и надо надеяться навсегда. Более длительным и серьезным был неудачный роман Соловьева с Екатериной Владимировной Романовой. Он знал ее с детства, встречался с ней у бабушки Федоровки. Летом 1871 года, в разгар увлечения Верочкой, он просиживал долгие часы у постели больной Кати и читал ей по-немецки стихи Гейне. Вернувшись в Москву, он начинает с ней переписываться. 16-летняя Катя посвящена в тайну его несчастной любви к Верочке и трогательно его утешает. Родственная нежность постепенно переходит в горячую привязанность, воображение доделывает остальное. Соловьев мечтает о нежной, полувоздушной девочке. Вспоминает, как во время последнего свидания в деревне она выходила из купальни в голубом ситцевом платье с небрежно закинутую за спину темную косой и решает, что ее любит. Любовь его весьма возвышенная, философская и дидактическая. Он поучает Катю, руководит ее занятиями и чтениями, воспитывает ее в духе немецкого идеализма и заботится о ее нравственном развитии. В его письмах много юношеского педантизма и мало настоящего чувства. В мае 72 года он едет на свидание с ней в Харьков. В вагоне случайно знакомится с молодой дамой. В повести «На заре туманной юности» она названа Жюли. И первый раз в жизни испытывает вспышку страсти. После этой встречи образ Кати кажется ему тусклым и бледным. Наше свидание произошло вовсе не так, как я себе представлял. Я нашел в ней большую перемену. Теперь это была совсем взрослая и нарядная девица с развязными манерами. На заре туманной юности. Окончание повести явно придумано. Кузина Ольга отказывает своему идеальному поклоннику. Екатерина Романова еще 3 года верила в возможность брака с Соловьевым. Придуманное в разлуке чувство молодого мечтателя не выдерживает столкновения с действительностью. Он разочарован и подавлен. Из Харькова он пишет Лапшину, что проводит время в порядочной тоске. «Вчера на меня напало такое уныние, что я даже решился возвратиться в Москву». Но признаться влюбленной Кате в своем разочаровании он не смел. После возвращения в Москву он еще целый год продолжает с ней переписываться, то уверяя ее в неизменности своих чувств и в непреклонном решении на ней жениться, то уговаривая ее выйти замуж за другого, так как он не может отдать ей себя всего, а предложить меньше считает недостойным. Письма этого периода производят тягостное впечатление. На пылкие послания Кати Соловьев отвечает вымученными признаниями вечной любви, говорит о своей ревности, своих страданиях и вместе с тем старается уговорить Катю не приезжать в Москву. Пользуется разными предлогами, чтобы оттянуть свидание с ней в Петербурге и внушает ей, что он не призван к семейной жизни. «Личные, семейные отношения, — пишет он, — всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании. Я имею совершенно другую задачу, ее по сильному исполнению посвящу я свою жизнь». И он говорил правду. Действительно. К этому времени он уже нашел свою идею и готовился самоотверженно нести ее в мир. Но он скрывал одно. Катю он не любил. Через 3 года они окончательно расходятся. Студенческие годы Соловьева – период духовного роста и мучительных исканий. Умственным запросам гимназиста могли удовлетворять книжки Бюхнера и Фохта, критика Добролюбова и Писарева. Соловьев уничтожал Пушкина, повторял, что жертва есть сапоги в смятку, и в знак свободомыслия отращивал себе длинные волосы. Но догматический материализм, разбудив его мысль, оказался бессильным перед его сомнениями. У него развивается критическое чувство. Его чтения становятся более систематическими и разнообразными. К 16 годам он уже начинает понимать несостоятельность материализма и ищет более цельного мировоззрения. В его философском развитии решающая роль принадлежит Спинозе. «16 лет, — пишет Лопатин, — он познакомился с сочинениями Спинозы, и начинает внимательно читать и изучать его, страшно им увлекается, сначала толкует его философские идеи в духе материализма, но потом постепенно приходит к сознанию совершенно несостоятельности подобной попытки. Благодаря Спинозе Бог, хотя еще и в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева. У Спинозы Соловьев нашел философское обоснование своей первоначальной интуиции, духовного всеединства мира. Спиноза математическим способом мышления выводит всю множественность материальных вещей из единой духовной субстанции – Бог или природа. Дух и материя – одно. Порядок и сочетание вещей тождественны порядку и сочетанию идей, и поэтому философия Спинозы была для Соловьева откровением. Она объясняла ему смысл его собственного мистического прозрения и вместе с тем как будто оправдывала материалистическую теорию естествознания. Автор этики вводил понятие Бога, не нарушая механистического детерминизма. Оправдывая философские познания, эмпирическое и рациональное, он утверждал возможность третьего рода познания, интуитивного. Соловьев усваивает эти идеи и впоследствии вводит их в свою синтетическую систему. Природа творящая, природа сотворенная. Творчески притворенные, они лежат в основе соловьевского панпсихизма. Следующий этап изучения скептического Джона Стюарта Милля. Догматы материализма не выдерживают тонкой и насмешливой критики английского эмпириста. И Соловьев начинает понимать, что сущность материи не менее непостижима, чем сущность духа, что материализм ничего не объясняет и никакой действительности не соответствует. Он вплотную подходит к проблеме человеческого знания, и здесь ждет его Кант. Наиболее глубокий переворот в Соловьеве, сообщает Лопатин, вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра. Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и через кантовскую гносеологию приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. Изучение Канта было для Соловьева школой философской дисциплины мысли. Но теория познания, формально разрешив ему искать Бога, не могла этих исканий удовлетворить. Бог Канта был не живым Богом, а отвлеченным понятием, постулатом практического разума. И Соловьев стремительно влюбился в Шопенгауэра. Лопатин пишет, Шопенгауэр овладел им всецело, как ни один философский писатель после и раньше. У него Соловьев нашел то, чего не находил ни у одного из излюбленных им писателей — удовлетворение, никогда не умолкавшей в нем религиозные потребности, религиозное понимание и религиозное отношение к жизни. У немецкого философа Соловьев встретил родственную ему эсхатологическую интуицию. Биологическая эволюция Дарвина, привлекавшая его своим динамизмом, и теория прогресса Спенсера, вдохновлявшая его идеи исторического процесса, в сочинениях Шопенгауэра приобретали глубокий религиозный смысл. Вся мировая жизнь раскрывалась здесь как единый нравственный очистительный процесс. Цель истории — освобождение мира от зла и страданий через угашение злой воли к бытию. У Шопенгауэра Соловьев узнал знакомую ему русскую страсть к разрушению. Пережитый им нигилизм возрождался, облеченный в философскую мантию. У Шопенгауэра было тоже острое чувство неправды жизни, тот же пафос спасения и освобождения. Он учил, что конец мира должен наступить и что каждый может ускорить его приближение. Соловьев верил, что правда на земле скоро восторжествует, но не знал, какая правда. Шопенгауэр открыл ему глаза. Это правда нирвана. На некоторое время Соловьев становится буддистом и со страстью отдается изучению восточных религий. Но и увлечение Шопенгауэром, продолжает Лопатин, только эпизод в умственном росте Владимира Сергеевича. Отчасти благодаря сочинениям Гартмана, отчасти собственной умственной работы, Соловьев приходит к сознанию умозрительных недостатков системы Шопенгауэра. После погружения в нирвану новая неудовлетворенность и новые искания, увлечение пессимистической философией постепенно изживается. После Шопенгауэра, пишет Лопатин, Соловьев изучает системы немецких идеалистов Фихте, Шеллинга, Гегеля. Особенно сильное влияние в эту эпоху оказал на него Шеллинг своей положительной философией, о которой он еще из отзывов Гартмана вынес представление как о системе, примиряющей крайние точки зрения Шопенгауэра и Гегеля. Наконец, Соловьев знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Отказ от познания сущности бытия. Ограничение области знания миром явлений – вот чем, по его мнению, заканчивается многовековое развитие европейской мысли. Занятие естествознанием и философией приводит Соловьева к пессимистическому выводу. Неопытное знание, неотвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа. Но для Соловьева философия была не теорией, а жизненным делом. Идеи философов, которых он изучал, овладевали всем его существом, он жил ими. Этапы его духовной жизни можно проследить по его переписке с Екатериной Романовой, это его философский дневник. В первом письме 12 октября 1971 года Соловьев, студент физико-математического факультета, говорит о своем разочаровании в естественных науках. «Пожалуйста, только занимайся не слишком усидчиво, и ради Бога, не естественными науками. Это знание само по себе совершенно пустое и призрачное. Достойно изучения сами по себе только человеческая природа и жизнь, а их лучше всего можно узнать в истинных поэтических произведениях». Материалистический, естественно-научный период уже кончен. Бюхнер и Писарев остались далеко позади. Соловьев готовится покинуть физико-математический факультет и перейти на историко-филологический. Во втором письме 21 декабря 1971 года настроение шопенгауэровское. «Может быть, даже хорошо, — пишет Соловьев, — что эта внешняя жизнь сложилась для тебя так неутешительно, потому что к этой жизни вполне применяется мудрое изречение «чем хуже, тем лучше». Радость и наслаждение в ней опасны, потому что призрачны. Несчастье и горе часто являются единственным спасением. Уже скоро 2000 лет, как люди это знают, и между тем не перестают гоняться за счастьем, как малые дети. Не будем хоть мы с тобой малыми детьми в этом отношении». И тут же отголоски бессознательного духа Гартмана. Соловьев советует кузине внутренние убеждения ставить выше всех логических доказательств. В серьезных вопросах внутренние бездоказательные и бессознательные убеждения есть голос Божий. В третьем письме 27 января 1972 года шопенгауэровский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. Наша жизнь — ложь и смерть, но есть другая истинная жизнь. Чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. Если то, что считается действительной жизнью, пишет Соловьев, есть ложь, то должна быть другая истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих. Потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего. Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь. Какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами можно ее достигнуть? Все это было уж давно открыто человечеству истинным христианством, но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить, и эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому. Это решительный момент в развитии Соловьева. Шопенгауэровская злая и бессмысленная воля как истина о мире, нирвана, как цели разрушения, как средства уже преодолены. Он говорит о положительной истине, заключенной в христианстве, но еще не верит, а только рассуждает об истине. В письме 26 марта 1972 года наука уже пишется в кавычках, она даже не средство к постижению смысла жизни. Стремясь познать природу, она ее убивает. Совсем в духе шеллингианской натурфилософии звучат следующие слова. «Я того мнения, что изучать пустые призраки внешних явлений еще глупее, чем жить пустыми призраками». Но главное дело в том, что эта наука не может достигнуть своей цели. Люди смотрят в микроскоп, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают природу. Этим ослам нужно бы на лбу написать: «Природа с красоты своей покрова снять не позволяет, и ты машинами не вынудишь у ней, чего твой дух не угадает». Вместо живой природы они целуются с ее мертвыми скелетами. Выпады против ослов, изучающих пустые призраки внешних явлений, едва ли были оценены по существу философски невинной кузиной Кати. Как ей было догадаться, что, опираясь на Шеллинга, Соловьев вступает в бой с позитивистами, что в данный момент в его голове рождаются основные мысли его магистерской диссертации «Кризис западной философии»?